Ржевский 7, глава 1. Итак, чем могу служить? Хозяин кабинета производит впечатление, чего уж, Вика, даже зная, что я летаю, чуть ежа не родила, когда я в окно постучал, а этот парень и глазом не моргнул, как так и надо, и окно открыл, и сразу быка за рога, без лишних эмоций, уже молчу, как он мою фамилию в лед назвал, здесь реально только шляпу снять, признавая его за предельно высокий личный уровень. У меня есть вопрос, возможно, переходящий в просьбу, которая, в свою очередь, может стать предложением. К делу так к делу. Слушаю внимательно. Скоро близится ежегодный бал, который один церковный иерарх называет регулярной встречей потенциальных наследников престола. Поискав вокруг себя глазами, беру из стакана карандаш и одновременно с разговором пишу на бумажке вопрос. Я оказался в списке приглашенных. Здесь можно говорить вообще без купюр? Да, мой кабинет не прослушивается. Я в курсе этого собрания. Суровцев по-прежнему спокоен, как удав. И да, род Ржевских в каких-то там наследниках в конце списка теоретически есть, но обычно ваша фамилия подобные мероприятия не жалует. Вы решили сломать схему? Финансист чему-то радуется. Не я. Архиепископ Александр попросил поучаствовать. Вздыхаю абсолютно искренне. Раньше ваша семья на любые просьбы такого плана отвечала однозначным «нет», и это «нет» далеко не всегда было печатным, продолжает веселиться собеседник. Единственный глоток свежего воздуха в нашем столичном занудстве, если честно. А теперь он на живого человека похож, ух ты. Отец Шурик вместе со своей братьей в рясах прибыл на мой земельный участок в тот момент, когда родовая гвардия Шереметьевых готовилась добивать моих женщин и японских наемных рабочих. А-а, кабы не они. В общем, вы поняли. Не то чтобы я прям оказался ему должен, но раненого чуть не насмерть деда на восьмом десятке они без условий подхватили и спасли. Можно сказать, с того света вытянули. Ясно. Да, в таком разрезе отказать ему, наверное, человеку вашего склада не совсем удобно. Неожиданно для себя отбрасываю все хитроумные планы и начинаю говорить вот прям на 100% то, что думаю. Да и отказать не задача, потому что буквально через минуту после той беседы уже я его с того света сюда втянул. Можно и так сказать. Потому что Шамсан Аджип, мой контакт, не чей-то, на энтузиазме впрягаться могла бы и не пожелать, а так, просьба зятя. Вступление я уяснил, кивает управляющий. Дальше. В качестве подготовки к этому балу я планирую вывести в столицу и вывести в свет всех своих женщин. В этом месте кузины Барсуковы переглядываются и начинают жизнерадостно ржать молодыми кобылами, с которыми это самое делают сзади не менее молодые и энергичные в гормональном смысле кони, если формулировать словами Мадины. Виктория Сергеевна, поделитесь контекстом, просит Суровцев Барсукову. Интрига налицо, но я не в теме. Вика говорила, они знакомы лично. Количество, одним словом поясняет блондинка, фраза «все мои женщины», если ее именно в данном случае оцифровать, для меня как для участницы процесса приобретает весьма занятные очертания. Ха-ха-ха-ха-ха, Владимир Алексеевич, простите, что смеюсь, поверьте, там есть над чем. Дмитрий Иванович, до сего момента я диспозицию уяснил, а банкир и не думает веселиться вслед за кем-либо, сохраняя спокойствие. Снимаю шляпу еще раз. Если бы там, откуда я здесь оказался, он служил чуть по другому направлению, с таким бы я, пожалуй, в эльфитнике во много раз больше интересного наворотил. Эха, чтоб разместить всех своих дам с подобающим их статусу почетом, мне необходимо купить пару этажей типа этого, хлопаю по сиденью стула под собой, в статусном здании, в хорошем районе, с подобающей женам охраны и т.д. При множественном числе слова жена собеседник лишь едва уловимо изгибает бровь, приводя меня в восторг своим стилем общения. Вот для совершения этой покупки мне и нужна помощь финансовыми инструментами, которые, боюсь, могу найти только с вашей помощью. Дмитрий Иванович, не сочтите за вызов, финансист первый раз за беседу удивляется. Ваша семья имеет весьма устоявшуюся репутацию. Ахахахаха. Ржание спутниц становится почти что неприличным, о чем я им тут же и говорю. Ха-ха-ха-ха-ха, взрываются они еще сильнее. Бездушные вы стервы, поджимаю губы обиженно. Иногда, че еще сказать, Суровцев скупо улыбается уголком рта, а княгини едва со стульев не падают, заливаясь от хохота и хлопая друг друга и самих себя по плечам, бедрам. Господин Ржевский, при всем уважении к соратнику моего предка, банкир изображает воинское приветствие, Ваша фамилия едва ли славится тем достатком, который необходим для покупки подобного рода недвижимости. Вот я здесь как раз за этим. Вам нужен кредит? Он задумывается так, словно действительно собирается одолжить что-либо мне. Хренасе. В Соте на момент моего прибытия предшественнику Диме даже не наливали в долг, кредитная история себя исчерпала. В дорогих кабаках и статусных местах, где иной ужин как четверть имения, но тем не менее, ваши мой пращуры служили вместе, задумчиво поясняет финансист, явно реагируя на мое изумление, и ваша семья никогда не брала кредитов в банках, только личные займы у физических лиц. Прикидываю, из каких фондов вас профинансировать. Наталья, являющаяся магом огня, со свойственной ее стихии непосредственностью копирует меня и начинает жизнерадостно хлопать в ладоши при сказанном в мой адрес слове «финансировать». Суровцевы верны боевому братству и спустя поколения, неожиданно серьезно поворачивается к ней хозяин кабинета. И мы хорошо помним свои долги. Поручик Ржевский в свое время с одним карабином на том берегу реки без колебаний и вызвал, и принял огонь на себя, чтобы рота моего прапрадеда через мост уйти успела. А уж сколько он тогда в одиночку магов покрошил. Какое-то время в кабинете царит тишина. Интересно, дед Трофим о той истории в курсе, а то о чем угодно рассказывал, а что в столице банкиры с долгами нам есть, промолчал. Хотя и не долг это, если подумать. Просто сидящий передо мной человек на кое-какие вещи в жизни смотрит по-моему, в отличие от 90% прочего населения. Какая сумма вам необходима? А ведь он даже не колебался ни секунды. Благодарю. Встаю и дважды глубоко кланяюсь по обычаям народа Шу. Они сейчас как нельзя кстати подходят. Безгранично тронут. Причем впервые за все мое время в этом несовершенном мире. Веду рукой вокруг, потому что чистая правда. Владимир Алексеевич, по счастью, в чистом виде кредит мне не нужен. У меня есть средства. Даже так, его бровь чуть изгибается. Да чего же хорошо мимикой владеет, загляденье. Дмитрий Иванович, удивили. Вот уж чего и от кого, о финансовой состоятельности от вашей фамилии. И он начинает заразительно смеяться. Да что ж такое, не ожидал. Рад, припечатывает он серьезно. Искренне рад. Товарно-валютная биржа Соты, стартовавшая на днях, принадлежит мне, поясняю скромно. Я не сомневался, что начинание заработает, но не ожидал подобных оборотов. Финансист присвистывает. Затем берет в руки карандаш, вертит его между пальцами и постукивает обратным концом о столешницу. Вы нас опередили на пару месяцев. Я поначалу даже не поверил, когда до меня новость дошла. Говорили, что Ржевский, гарант, только под его имя все и решились, но... Вот такая сумма сейчас капает в среднем в час, отбираю у него карандаш и рисую цифру. Это мой личный брокерский процент. Биржа функционирует круглосуточно, с половины пинка ухватывает банкир. Конечно, регион большой, от залива до островов Нихан. Разные часовые пояса плюс торговцы работают, пока есть клиенты. Снимаю шляпу, серьезно кивает Суровцев, используя мое собственное выражение. Кстати, знаете... Почему мы не смогли запуститься раньше вас? Именно с этой идеей, инерционность вашей структуры, предполагаю, рынок только сейчас созрел, а у вас бюрократия принятия решений на месяцы, и это тоже, но не только, гарантии. Какое-то время барабаним пальцами по столу оба. Мы в правлении не смогли придумать, чем прогарантировать сделки в период будущей политической нестабильности, продолжает потомок сослуживца пращура, а изящное решение типа слова Ржевского никому из финансистов в голову прийти не могло. Занятная политическая гарантия. Кто чем богат, дипломатично скруглию углы. У меня кроме честного слова и карабина на момент создания биржи других активов не наблюдалось. Пришлось выкручиваться тем, что было. Вы отлично выкрутились. Насколько знаю, налет Шереметьевых с целью изъятия ценностей доверившихся вам ювелиров ничем не закончился. Банкир пытливо смотрит мне в глаза. Как сказать, возражаю сварливо. Имение сожгли к еням, загибаю первый палец. Деда чуть не угробили, молчу про японских рабочих. Второй, один церковный артефакт бздом гавкнул. Третий, еще, мои нервы, поскольку своих женщин на земле не обнаружил, когда прибыл. Если не секрет, а что или кого застали, только трупы и развалины. Причем трупы по большей части фрагментированные, не целыми, тхм. Конструкциями. Понял. Дмитрий Иванович, вы хотите конвертировать свои биржевые активы в ликвидные счета у нас? Это раз, подхватываю. Два. Я хочу застраховать приобретаемые мною этажи, для чего хотел бы на свои деньги учредить свою же страховую компанию. На самом деле это начинание Дали. Она здорово озаботилась построением имиджа своей страны и себя лично тут, потому на проекте страхового бизнеса буквально настаивала. «Пусть это и чистый убыток», — говорила она, — «но оно же инвестиция в ее имя. Отчего страховка?» — мрачнеет собеседник. «Ваши этажи в столице же в течение месяца у вас отберут. Пункт 26 Хартии Соты. Вы поделили участок и переписали часть на Шунаримацу. Соответственно, все ваши бывшие и будущие активы тут переходят в собственность государства. Так, кажется, он думает, что я хочу жухнуть через страховую компанию кого-то, оттого и напрягся. Именно, киваю с безупречным хладнокровием. На то и расчет, потому страховая компания будет принадлежать моей супруге. Чтобы потери страховщика по моей вине остались внутри семьи и материально не пострадало никакое лицо снаружи, ни физическое, ни юридическое. Понял, его взгляд светлеет, а физиономия удивляется. Если не секрет, могу спросить имя супруги. Такой страховой платеж, поясняет он, весьма ощутим для любого бюджета. Мне интересно с профессиональной точки зрения, прошу понять правильно. Ахахахаха, без разбега начинают опять ржать барсуковы, а у него не одна жена, а несколько. Хахахахаха, Ржевский, ну давай, назови имя. В данном случае речь идет о Далии бинт Фаят Аль-Футаим, усилием воли заставляю себя не обращать внимания на неприлично ведущих себя сестер. Говоря прагматично, для них наш совместный поход в спальню был и так огромным прыжком через собственную голову. Подобные волевые усилия требуют некой эмоциональной разрядки, которая сейчас, очевидно, имеет место быть. В их исполнении вскидываюсь от резкого звука упавшего на пол карандаша. Как потомок сослуживца предка выглядит так, словно Далия перед ним лично появилась из воздуха. Слухи ходили, Суровцев неожиданно краснеет и смущенно косится на кузин. Что у вас с ней роман? Но брак вы перешли в их веру. Ха-ха-ха-ха-ха, уже совсем неприлично веселится Виктория. Ахахахаха, вторит ей рефреном Наталья. Они обе синхронно подпирают подбородки ладошками и восхищенно хлопают глазами, ожидая моего ответа. Чего уставились? Взвиваюсь в воздух в искреннем возмущении. Уж вы-то обе сегодня все видели в деталях и подробностях, без каких-либо искажений и недоговорок. Вот не надо инсинуаций, Дим. Не прекращая заливаться, отмахивается рыжая магесса огня. Лично я ничего не видела. Ты меня спиной развернул, наклонил и... Тссс! Блондинка в броске через стол накрывает ее рот ладонью. Это наше деликатное, стремительно покраснев, бросает она банкиру. Ну да, они же и раньше были знакомы. Ха, кажется, сейчас будет то, что Шунаримацу называет «отольются кошки-мышкины слезки». Если я хоть чуть-чуть понимаю в кузинах барсуковых, а я понимаю, потому что знакомы мы теперь более чем тесно, пора забросить ногу за ногу и приготовиться наслаждаться спектаклем. А ты что-нибудь заметила? Со свойственной ее стихией прямотой спрашивает Вику Наташа. Это он меня сзади. А ты же вроде к нему лицом лежала, на спине. Ага-га-га-га, теперь моя очередь радоваться жизни, веселиться происходящему и смеяться. Водница ухитряется побагроветь еще сильнее, хотя, казалось бы, куда круче. Дура. Бросает она сестре обиженно. Огневик присоединяется ко мне и тоже беззастенчиво ржет. Вик, колись, он тебе что, не туда попал? Ха-ха-ха-ха, шутка. Магесса наклоняется через стол и хлопает по плечу банкира Суровцева. Знаете, если мой мужик, Ржевский, я на досуге решила, во всем ему буду соответствовать и слов больше не хочу подбирать. Эй, сестра, не напрягайся, а то морщины появятся. Ха-ха-ха-ха-ха, глава 2. Мне несколько неловко, откровенно говорит Суровцев огневику после ее непристойных двусмысленных намеков, сделанных сестре при посторонних. Господину Ржевскому я, разумеется, завидую из-за такого обилия прекрасных спутниц, но сам являюсь продуктом воспитания другой культуры. Вы это к чему? Наташа на мгновение прекращает хохотать. Извините, вы бы не могли подобные темы при мне не поднимать? Простите вы меня... Магесса жизнерадостно вытирает влагу из уголка глаза. С кем поведешься, от того и наберешься. Как-то слишком поспешно торопится выпалить Виктория, опять в броске через стол накрывая ладонью рот кузины. Ану замолчала. В ответ рыжая выстреливает ей под нос кукишем, причем делает это на автомате. Ой, Наталья начинает радоваться жизни еще сильнее, откидываясь на спинку стула. Рефлекс сработал, извини. Ахахахаха, Ржевский, это все ты виноват. На мне скрещиваются три пары глаз. Интересно, а я тут при чем? Сироту все обидеть норовят, замечаю спокойно. После этих слов присутствующие заходят на новый круг ржания, даже Суровцев. Я уже связался с представителями гильдии ювелиров, сообщает банкир примерно через минуту всеобщего веселья. Каким образом? У меня сегодня вечер удивлений. По бесшумке же, удивляется в ответ и он. Я, менталист низкого ранга, мыслительные процессы могу параллелить. Понял. У него их контакты были из собственного досье, потому что я не давал. Можем продолжать деловой разговор, уточняю. Там на вопросы нормально ответили, да. Если не секрет, финансист колеблется, но тем не менее спрашивает. Какой именно процент биржевого брокера вы удерживаете в свою пользу? Да какой там секрет, отмахиваюсь. Когда тебе платит каждый, вступающий в сделку, а счет их идет уже на сотни, ставка комиссии по определению тайной быть не может, поскольку не один десяток гильдий в курсе, из их членов вычитается от 0,1 до 0,9%, отвечаю чистую правду, зависит от группы товара либо от вида валюты. Если валютная или товарная пара рискованная, ставка выше. По лицу собеседника вижу, это была проверка на искренность. Брокерский процент он уже и сам обходными путями выяснил, потому что поболтал наверняка не только с Черетовым и Виттоном. Извините за неуместный между нами тест, Суровцев по моему лицу угадывает ход мысли и прикольно смущается. Я не должен был подобным образом вас проверять, мне сейчас неловко. Как говорит ваша спутница, он кивает на Наташу, рефлекс сработал. Без проблем, отмахиваюсь снова. Доверяй, но проверяй. Денежки счет любит. Ни одно доверие не следует подвергать испытанию отсутствием проверки, если речь о деньгах. Прагматично говоря, видим мы друг друга впервые в жизни, а род Ржевских действительно имеет весьма определенную репутацию на ниве финансов. Ха-ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха, магички не пойми с чего по шестому разу принимаются хлопать друг друга и себя самих по бедрам и спинам. Дим, ты иногда такой прикольный, жги, это Вика. Наталья целует меня в нос. Пожалуй, вы действительно первый Ржевский, у кого бюджет из дефицита стремительно несется к профициту, замечает банкир озадаченно, несмотря на обилие ярких женщин рядом с вами. Какая связь? Недоумеваю. Обычно дефолты вашей фамилии были напрямую связаны именно с расходами на прекрасный пол. Ахахахаха, спасибо. Ха-ха-ха-ха-ха, приятно. Да, мы прекрасные. А ведь до нашей шалости в спальне втроем сестры Барсуковы так энергично и жизнерадостно не веселились. А сейчас вон, заливаются по каждому удобному поводу. По неудобному тоже. Чем объяснить, как вы себе видите сделку, отрывает меня от приятных воспоминаний собеседник. Поскольку мы только что выяснили, что приобретение у меня отберут, буду благодарен за совет, что именно купить, придвигаюсь ближе к столу. Вы же наверняка в курсе тенденции раскладов по недвижимости. Могу спросить, почему именно два этажа, почему не отдельно стоящие здания? Безопасность женщин. За последнюю неделю я отражал вооруженные нападения на свое имение несколько раз. Со мной будет до десятка дам, а в центре Соты, где полно иностранцев, уже даже оружие массового поражения использовали. Чем столица хуже? Точнее, лучше. Понял. Пара средних этажей небоскреба автоматически нивелирует многие риски штурма. Мага-лифты заварю лично, киваю. Ну или заклепаю створки, точнее определюсь на месте. Переходы на другие этажи возьмем под прицел с дублированием секторов. Наримацу даст стрелков и огнестрел, а мы, маги, на каждое подозрительное движение со стороны лестницы будем без разговоров бить боевыми кастами от пятого уровня и выше. На лице Вики более незаметной толики веселья. Как царь с нами, так и мы с царем. Она поднимает вверх пальцы, демонстрируя пару армейских амулетов в виде перстней. Понял. Господин Ржевский, завтра в 7 утра буду готов дать конкретные рекомендации. Дальше, интересно, он вообще спит? Вы через ваших представителей в заливе с моего именного счета в банке Эмирата забираете нужную сумму. Делайте с ней, что хотите, взамен за меня платите здесь. Ну а че рассусоливать? Простота схемы, залог ее надежности, а уличная преступность в Эмирате, как и риски ограблений, равны нулю. За воровство и даже обвес на базаре рубит руку. За попытку грабежа или чего серьезнее, уже голову. Я весьма впечатлился, когда узнал от первых двух жен. Есть, оказывается, и в этом мире места, где с честностью торговцев все как надо. Ведь своих надежных людей в заливе у вас не может не быть, завершаю пассаж. Мага-связь работает, либо моя жена может предоставить связанный амулет и рабочее место во дворце. Ух ты, Суровцев заинтересовывается. Хотите сказать, что предлагаете нам чистые, отмытые и законные деньги в заливе, в обход существующих пошлин на вывоз золота? Да, единственное, мне не нравится термин. Обходить пошлины цели нет, я изначальный, мы в соте и так налогами не облагаемся. Логично, пардон, я просто живу, есть активы в Эмирате, пользуюсь. Это интересно, банку это очень интересно. Дмитрий Иванович, а ваша супруга, получается, полностью в контексте ваших начинаний, которая из них, на ровном месте опять ловит смешинку водница. Песню помните? Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Ахахахаха, намек сечете? Ха-ха-ха-ха-ха, а это Наталья. Все мои супруги в курсе моих начинаний так или иначе, сурово качаю головой, пытаясь призвать магичек к серьезности. Тщетно. Последний вопрос. Не хочу лезть в ваши дела, но если страховые лицензии вам оформляем мы, я должен понимать цели и задачи. Суровцев подбирается и на вид начинает полностью соответствовать своей фамилии. Становится суровым. Не понял, на самом деле я его, конечно, отлично понял. Просто пока он сейчас будет развиваться, прикину, быть ли по этому пункту откровенным до конца или смягчить. Извольте, вы знаете, что потеряете актив и этот актив будет весьма немелким. Потомок сослуживца пращура принимается загибать пальцы. Перспектива лишения вас этой недвижимости неизбежна, как восход солнца. Второй, вы хотите получить страховку, это я еще могу понять. Третий, но какого черта перекладывать деньги из одного кармана в другой? Его глаза становятся похожими на прицелы. Если речь об одной семье, молчу, поскольку он откровенно кипятится, чтобы что-то добавить. Компания вашей жены возместит вам ущерб, но семья в целом же все равно останется без этих денег. В чем смысл? На его лице застывает неподдельное детское недоумение, затем простреливает эврика. Или вы хотите отработать механизмы субсидирования из бюджета Эмирата именно в вашем случае, с учетом вашего уникального положения? Тьху, Эван куда его унесло, неожиданно, гад ты, Суровцев, теперь без перехода закипаю я, на девчонок глянь, сволочь, ты же меня только что прилюдно под лицом назвал, поворачиваемся вдвоем и смотрим, Виктория и Наталья после его последних слов позабыли обо всей предыдущей радости и таращатся на меня со странной смесью брезгливости, подозрения и горечи, мудак ты, Вова, ворчу по инерции угрюмо, не знаю, где твой предок служил, но самых главных пяти правил первой кавалерийской ты явно не выучил. Гусары денег не берут. Припечатываю. Точка. Если в результате моей деятельности из бюджета, как ты говоришь, Эмирата что-то куда-то перетекает, значит, это часть более серьезного процесса. Черт, а говорить всего так не хочется. Не люблю я символизм обнародовать, однако придется. Господин Ржевский, я готов заранее извиниться, если не прав, но как для порядочного человека момент для меня является принципиальным. Настоятельно прошу вас объясниться. И говорите мне вы, пожалуйста, изволь. Те, добавляю в интонации побольше язвительности. Холодильник Митсубиси видели? Простите, менталист невысокого ранга сводит брови вместе, наклоняет голову к плечу и принимается со свистом рассекать мыслью собственное сознание. Понятно, не видел. Митсубиси в отличие от мага-концернов на 9 десятых, чистая техно. В их новом продукте, кухонном холодильнике для еды, происходит процесс передачи тепловой энергии. Занятно, флегматично замечает хозяин кабинета. Фокус в том, что тепло в этом изобретении передается от более холодного тела к более теплому, хмыкаю саркастически. Потому и холодильник. В технике мой собеседник явно не силен, подвизается по другой части ибо, как это возможно, вместе со стулом подпрыгивает банкир. О! Какие-то законы термодинамики все же знает, не совсем пропащая личность. Как часть более сложной системы, припечатываю еще раз, передача тепла от более холодного к более теплому возможна исключительно как часть процессов более сложной системы. Делаю паузу, давая ему обдумать. Фуэф, лица девчонок просветлели, под лицом меня больше не считают, извини, коротко роняет Наталья, на мгновение сверкая неожиданно глубоким и мудрым взглядом. Хренаси, это она что, далеко не дура, оказывается просто старается выглядеть попроще. На автомате эту мысль озвучиваю вслух, идиот. В следующее мгновение по методе наджит впечатываю ладонь в лицо, а вдруг поможет, не помогает. Что сказал, Удивленно и не по-хорошему спокойно интересуется магичка. Вот я кретин. Кажется, наступила пора стремительно быстро и также искренне каяться. Язык заплелся. Прости, имел в виду. Дурой тебя никогда не считал, но не ожидал, что ты настолько хорошо во мне разбираешься. У тебя понимание в глазах мелькнуло. Поясняю, моих истинных ценностей. После уроков Альфа-Тайм я это зафиксировал, вот и удивился. Дурень ты, Дима, беззлобно отмахивается рыжая, успокаиваясь. Русская баба всегда видит больше, чем мужику вслух говорит. Не знал, если любит, многозначительно и веско уточняет Виктория. Ух ты, а у нее тоже глаза умными стали, точнее, мудрыми. Но я уже опытный, вслух говорить, что и она не дура, не буду. Промолчу от греха подальше. Господин Ржевский, я уловил ваш намек. Финансист по инерции держит брови сведенными вместе, а лоб наморщенным, кажется. Но был бы благодарен все же за четкость формулировок. Сперва на мой участок полезла спецгруппа Эмирата. Они хотели меня убить. Суровцев откидывается на спинку кресла. Потом, Дайдо, меня точно так же хотели убить Шереметьевы, Воронцовы, Романовы. Я могу долго перечислять. Продолжаю. Иногда возникало ощущение безнадеги и несправедливости. В случае со страховой компанией Далия Альфа-Тайм сказала дословно. Пусть люди видят, что обоснованная надежда на чудо возможна даже тогда, когда против тебя сама Вселенная. Закон собственной страны, в частности. А чудом в данном случае является простая бескорыстная помощь близкого человека. В ситуации, когда он в материальном плане ничего не приобретает. Точнее, она, и все, в голове, работающей с финансами, аналитические приемы символизма явно не укладываются. Никакого политического подтекста. Мы такого не планировали, четко отвергаю все инсинуации. Психологическая модель, сказала Далия, такая, Ржевский, символы против царя опять начал вякать. Его обязательно начнут щемить, у вас иначе не бывает. ХМ, в случае с купленной недвижимостью, заберут со скоростью звука. Ибо так полагается по закону и ты сам подставился. А семья Ржевских, это известно всем, крайне небогата. Соответственно, предполагается, что ты упадешь на все четыре и будешь долго зализывать раны, латать бреши в бюджете, иначе говоря, поясняю, до чего занятны эти умозрительные этюды вашей супруги, отдавая должное принцессе, задумчиво кивает Суровцев. Ха, это ты еще с наджипни знаком, думаю про себя. Вот там этюды так этюды. Оказался женат даже не по залету, а вообще. И ладно бы интим между нами был хоть разок, а лучше пару. Я до сих пор второй день затрудняюсь правильное слово подобрать, хотя языков немало знаю, практически все, по крайней мере в потенциале. Точно не залет, ибо не было ничего от слова совсем, пока что. Мысли и мечты не в счет, но тогда что это, если не залет, адекватная оценочная формулировка пока не подобралась. Вот это я понимаю, этюд. Далия Альфа-Тайм захотела. Пусть простые люди видят на примере символа Ржевского. Даже когда у тебя отбирают все, отчаиваться не стоит. Всевышний поможет так или иначе, если ты человек хороший. Ну да, широкая публика же не в курсе вашей биржи, банкир хохочет. И первого в истории вашей семьи профицита бюджета, как и вашего личного ежечасного дохода от начинания необлагаемого налогами по праву изначального. Понял. Извините за беспочвенные подозрения. Если не секрет, а вы в какую сторону? Подозрительно спрашивает Суровцев, когда по окончании разговора я с рюкзаком забираюсь на его подоконник. Туда. Без колебаний указываю в направлении престижного квартала, виднеющегося с высоты этажа в паре километров. Девчонки висят по бокам в подвесной системе. Ну, как висят? Вообще-то они обе чуть выше меня, как оказалось. Поэтому они как раз стоят. Это я то балансирую между ними на цыпочках, то вообще болтаюсь в воздухе. Занятно. До совместного полета думалось, я не ниже. И разница в росте так в глаза не бросалась. К судье Веретенникову, абсолютно спокойно, без тени эмоций интересуется потомок сослуживца пращура. Тройной визит вежливости, невинно пострадавшие девицы в сопровождении правдолюбивого Ржевского, ночью, ага-га, боюсь представить, чем эта встреча закончится. Ух ты, хоть из обвязки высвобождайся да с подоконника спрыгивай. Был бы чужой человек, на территории противника кое-какие армейские подразделения таких свидетелей в живых не оставляют. Еще и настолько догадливых, я никому не скажу. Увидав какие-то мысли на моем лице, Менталист низкого ранга предупредительно поднимает вверх пустые ладони. Я просто спросить хотел, а почему вы его не перекупите, Дмитрий Иванович? И смотрит удивленно. Княгини после его слов в задумчивости то ли спины распрямляют, то ли еще что, но в итоге выпрямляются. Я тоже в задумчивости. Перебираю, повиснув между ними, носками ботинок в воздухе. Безуспешно пытаюсь дотянуться ногами до опоры. Странные ощущения. Как будто эльфейки из дома меня в предыдущем теле подмышки вверх вздернули. А впрочем, какая разница? Как женщины-кузины Барсуковы очень даже авого, остальное – мелочь. С точки зрения эффективности порой воевать гораздо менее выгодно, чем заплатить копейку, невозмутимо продолжает хозяин кабинета. Тем более именно этот персонаж, с учетом ваших возможностей в заливе, для вербовочного подхода не просто созрел, а перезрел и летит в руки ваши. Ух ты, еще раз. Похоже, с подоконника слезать все же придется. Не расстегивая подвесной системы, вместе с дамами перелетаю на широкий диван для посетителей, благо, более качественное топливо от накасана теперь позволяет и не такие пируэты и пилотажные приемы. У вас явно есть некий массив данных, которых не хватает мне. Не поделитесь? Потому что ваше парадоксальное решение, хотя и заинтересовало меня до невозможности, представляется не совсем прозрачным. Обычно банк такими сведениями не торгует, замечает Суровцев. Уберите кошелек. Пардон, рефлекс сработал, искренне каюсь, что-то не туда занесло, неудобно. В этой компании у всех неожиданно срабатывают самые неподходящие рефлексы. Ха-ха-ха, Наталья жизнерадостно забрасывает ногу за ногу вслед за мной. Вот не надо, только у вас, вздыхает Виктория. Я по большей части рефлекторно за вас краснею, от стыда. Вот что мне известно о судье Веретенникове. Начинает финансист без перехода, игнорируя дам и глядя мне в переносицу. Не для печати. Позволяю вам использовать сведения для себя, но категорически не для передачи третьим лицам. Слово, киваю. Тогда слушайте. Исключительно как Суровцев Ржевскому. Интерлюдия. Утро следующего дня. Здание апелляционного суда. Зал заседаний. А здорово погудели у Шереметьевых. Наталья Барсукова гибко и с наслаждением потянулась. Интересно, выживет ли тот мудак, что со шпагой амулетом бросился? Отделявшая ее от зала решетка ничуть княжну не смущала. Угу, Виктория, в отличие от сестры, магическими блокираторами в виде наручников на запястьях в данный момент тяготилась. Возможно, потому, что это было как минимум несправедливым. Водница из вредности решила на происходящее внимание не обращать. Ржевский тем временем, к удивлению всего зала, более чем активно напросился в свидетели защиты и уверенно полез на соответствующую трибуну. Что имеете сказать? Судья даже не оторвался взглядом от разложенных на столе бумаг. 25 тысяч. Потомок гусара безмятежно облокотился о конторку и, словно копируя скандального предка, нахально подкурил толстенную заграничную сигару от деревянной спички. В принципе, представителям высшего сословия, выступающим в роли свидетелей, законы не писаны. Но такое, что-что, служитель юстиции мгновенно вскинулся, как сторожевой пес на чужака. Золотом, веско добавил блондин, улыбаясь как можно простодушнее. Полновесным, 4/9, стандарт соты, не тем, которая в пробу через раз не попадает. Он явно намекал на периодические просчеты столичного монетного двора. Мы в свободной зоне только его, 4/9, для расчетов используем. Простите, Веретенников задумчиво поправил очки. Я не понял, вы сказали, свидетель, ваш аргумент, я и говорю, 25 тысяч, золотом. Маргинал с наслаждением затянулся. Бабло побеждает зло, он весело покосился на сотрудников третьего отделения. По залу поплыл запах дорогущего табака. Глава 3. Вы бы не могли пояснить свою мысль подробнее? Веретенников предсказуемо заинтересовался, даже документы куда-то под стол забросил. Вы что, сейчас предлагаете взятку? Боже упаси, как можно? Ржевский честно-честно захлопал глазами и подтверждающе кивнул. Но жесты в протокол не подошьешь. Как свидетель защиты, прошу выпустить невинных девиц под залог, а деньги от меня принять в качестве компенсации державе за потраченное время, продолжил похабно ухмыляться маргинал. Из-за усилия ее служащих было кристально ясно, он имеет в виду, что другая, более значительная, кстати, сумма прибудет по первому слову судьи туда, куда тот скажет, и разумеется, на этот раз уже не в государственный бюджет. Ваша честь, вскинулся было представитель третьего отделения, возмущенный творящимся на глазах беспределом. «Молчать!» — отмахнулся в его адрес неожиданно подобревший к подсудимым Веретенников. «Продолжайте, пожалуйста, Дмитрий Иванович», — добавил он в другую сторону заботливо и ласково. «Я надеюсь, скромные финансы возместят вовлеченным структурам Фемиды понесенные издержки», — многозначительно поиграл бровью придурковатый блондин. «Ведь что ни говори, маги армейского корпуса вместе с уважаемыми правоохранителями одно дело делают», — он издевательски поклонился в сторону офицеров. «Пострадавших же в итоге не было, давайте считать все недоразумением, ну и замнем его дружно». Он нарочито энергично потряс в воздухе сжатыми ладонями. «А вы уверены в аккуратности вашего подсчета?» Словно что-то припомнив, спохватился судья. «По сумме никаких накладок быть не может», он тоже многозначительно подвигал бровями. «Репутация одной гусарской фамилии на Неве денег, что и говорить, в столице все же была спорной, как и в прочих местах». Слово Ржевского, потомок одиозного кавалериста, неожиданно стал взрослым и сдержанным. Под удивленными взглядами правоохранителей он решительно извлек из болтающегося за спиной рюкзака два мешочка и глухо бухнул ими о трибуну. «Собственно, у меня все с собой». Он распустил горлышко одного из них. «Можем пересчитать перед внесением в кассу уважаемого высокого суда». В солнечном свете, проникавшем в помещение через огромное окно, блеснуло чистое золото. На втором кошеле была демонстративно проставлена цифра 150 000 и текст «Вас ни к чему не обязывает». Следом имелась чернильная магобанковская печать, подтверждавшая высочайшую пробу металла. «Ой, один кошелек не сюда», — ненатурально спохватился маргинал, убирая второй мешок обратно. «По ошибке достал». Он случайно за руку зацепился. Блондин опять честно-честно похлопал глазами, не сводя их с судьи. Вид при этом негодяй имел настолько простодушный, что от него тошнило. Не первый год служившие офицеры, разумеется, отлично наблюдали. Холодный взгляд Ржевского цепко фиксировал глаза судьи и мимику. Веретенников, в свою очередь, весьма напоминал хищную птицу на охоте. Ось его внимания была неотрывно прикована к кожаному мешку и банковским знакам на нем. Выходец из соты жизнерадостно потрусил кошель и гнусно ухмыльнулся. Внутри банковской упаковки призывно звякнул драгоценный металл. Судья вздрогнул, выпрямился и сглотнул слюну. Худой кадык двинулся вверх-вниз. «Возможно, суд и согласится с вашим предложением залога». Веретенников стремительно впадал в задумчивость, не отрываясь от блеска золота, видневшегося из горловины. «Суд размышляет. Сволочь продажная», — скрипнул зубами начальник территориального отделения в чине подполковника, закусывая нижнюю губу. «Беззаконная». При упоминании беззакония с трибуны еще раз глумливо фыркнул Ржевский. Даже игриво подмигнул. «Тварь, что вы сказали?» Столичный судья тоже отлично знал, как на подобное реагировать, и слух имел на зависть. «Повторите, я...» Это мысли вслух. Сотрудник третьего отделения не сдержал гримасы. Он тоже выпрямился, поднял подбородок и сейчас смотрел на вершителя справедливости с презрением и разочарованием одновременно. «Давно в тюрьме не сидел?» — прошипел судья на весь зал, сверля взглядом правоохранителя. «Так я тебе мигом устрою». «За что?» — жандарм не спорил, не ругался, флегматично уточнял. «Найду», — пообещал Веретенников. «Был бы человек, а дело найдется. Ага-га-га-га». Говорят, эта фраза обычно в обратную сторону звучит. Заржал с трибуны Ржевский. Говорят, это любимая пиделка охранки, когда они, нарушая законность, оказывают противоправное психологическое давление на подследственных. «Слышь, ты», — жандармский ротмистр вскинулся, обращаясь к блондину. Завершить фразу не вышло, поскольку маргинал перебил, презрительно махнув рукой. «Иди». Затем он с безмятежным видом обратился к судье. «Ваша честь, изначальные соты в моем лице искренне восхищены вашей принципиальностью и бескомпромиссностью на ниве защиты справедливости». Отродье кавалериста энергично зааплодировал сам себе в ладоши и случайно встряхнул рюкзак. Золото в большом мешке звякнуло еще раз. «Дуэль». Лицо оскорбленного жандарма стало похоже цветом на свеклу. «Ржевский, тварь, убью, дуэль». Не дожидаясь ответа, офицер рванул из ножен клинок и решительно дернулся со скамьи в сторону прохода. «Соси лыжу», — еще более небрежно отмахнулся потомок гусара. «Я в столице по другим делам. И ковырялку свою убери, мудак, а то ты ее сейчас у меня вместе со своими руками проглотишь». Люди вокруг, товарищи правоохранителя, схватили его вчетвером, лишая подвижности и жестко вырывая из рук оружие. Присутствовавшие на заседании зеваки опасливо шарахнулись в стороны. «Ваша честь», — Прошу меня извинить. Подполковник поднялся и коротко поклонился. Корпус не будет терпеть подобного. Он зло махнул рукой в сторону блондина. Ржевский, это вызов на дуэль. Ты нас хорошо слышишь? Да слышу, слышу. Презрительно отмахнулся маргинал еще раз. Не ори, как в жопу ужаленный. И от меня тоже вызов. Если выживешь после первой дуэли, тебя проткну я. Старший офицер предсказуемо закусил у дела после такого. Ха тебе в сраку, чтобы голова не качалась. Удивился выходец из армейского сословия. Ты сейчас добздишься, мудила. Вы у меня сейчас эти шашки своими жопами жрать будете, если не уйметесь. Проткнет он меня. Слова подбирай, козлира. На мгновение в зале повисла тягучая липкая тишина. Блондин хозяйственно затянул шнуровку на первом мешке, глухо бухнул на конторку трибуны свой рюкзак и решительно засобирался вниз, в сторону прохода, ведущего к жандармам. Он на ходу засучивал рукава. «А ну порядок в зале!» – рассвирепел тем временем судья. «Закон для всех один. В кандалах в Сибирь поедете, в шахте кирками тарахтеть». Обращался он почему-то исключительно к представителям третьего отделения. «В принципе, если владеть обстановкой, а жандармы ею владели, то ничего удивительного. Веретенников брал всегда ото всех. Брал благодарностями, обязательствами, ценностями, деньгами. К его рукам прилипло столько, что последнее время в кулуарах начали спорить. Останется на должности, или куда-нибудь свалит, упреждая месть любой из обиженных сторон. Среди задетых им семейств хватало и могущественных лиц. К примеру, ходили слухи, судья даже в конфликтах между наследниками престола отметился. Вынес в чью-то пользу решение по поводу аффилированных компаний, разумеется, те были записаны на подставные лица, но бенефициар же от этого не меняется. Веретенников недоброжелателей на всех уровнях накопил, может однажды и до дома с работы не дойти, поговаривали коллеги из завсегдатай высшего света. Требую соблюдения дворянского уложения, хмуро набычился подполковник. Он из-под лобья глядел на приближающихся судебных магов и явно не собирался уступать, когда те подойдут вплотную. «Ваша честь, секундный перерыв». Ржевский, подчиняясь знаку судьи, сложил руки в просительном жесте, нехотя вернулся на трибуну. «Эй, полуполковник, я принимаю ваш вызов, только не на тех консервных ножах». Он в очередной раз глумливо хохотнул и ткнул пальцем в направлении жандармских портупей. «Дистанция 350, оружие». «Кавалерийские карабины, 3 патрона в магазине, дуэль Ржевского», — раздался заинтересованный голос из зала. Дуэлянты расходятся на 3,5 сотни шагов, затем по команде начинают сближаться, стреляя друг в друга из длинноствола на бегу, маневрируя и уклоняясь при этом. Седой полковник в форме пограничной стражи выглядел так, будто очнулся от полудремы. «Угу», — потомок гусара лаконично кивнул. «Давно о ней не слышали, давно». Что делать, если по 3 выстрела израсходовали? Интерес старика разгорелся, несмотря на неодобрительные взгляды со стороны представителей жандармского корпуса. 350, дистанция солидная, почти запредельная, подтверждающе кивнул его спутник примерно тех же лет, носивший знаки различия майора. Это если руки из жопы, то она запредельная, возразил блондин. Лично я с 3,5 сотен 3 выстрелами этих 2 петухов из секунды исполню, наглухо. Ну или рукопашная потом, прикладом его голову как арбуз расколю, череп, в смысле, с 1 удара. В зале снова застыла почти материальная тишина. На бегу попадешь в 2-3 выстрелами, не поверил майор, скептически вздергивая вверх правую бровь. Угу, когда будете двигаться друг другу навстречу зигзагами, угу. Слушайте, давайте уже проверим. Ржевский в полном соответствии с репутацией и фамилией очень быстро потерял терпение. Эй, мохнатые уши. Он обратился к жандармам. В целях экономии времени предлагаю совместить обе дуэли. Каким образом? Пограничный подполковник производил впечатление излечившегося пациента, вышедшего от врача-менталиста. Он как будто ожил после потери памяти, вспомнил все и вернул большую часть личности, до последнего момента казавшейся безвозвратно потерянной. 2 вызывающих. Становится рядом, огонь по мне открывают пары, пожал плечами маргинал. Остальное по схеме, без изменений. А 3 патрона на 2 или каждому? Каждому. Ржевский великодушно махнул ручкой. Им по 3 и мне 3. Не страшно, майор-пограничник поддел наглого выходца из армейского сословия. Теперь жандармы смотрели на коллег заинтересованно. По факту, 2 старика весьма технично разводили юного выскочку на гандикап, удачно камуфлируя это под безобидную беседу. «Ну да», — молодой высказался. «Да», — старые не поверили и уточнили. «А то, что некий блондин с периферии останется с тройкой патронов против шести жандармских, это уже лирика и нюансы. Пузо запредельные». Потомок гусара нахально и неуважительно ткнул пальцем в сторону старших офицеров третьего отделения. «Поверх ремней фартуками свисают. Сраки еще толще. Не думаю я, что они норматив по выстрелу после финта выполняют, не говорю уже о зигзагах, перекатах и уклонах. Так что нет, не страшно». Обладатели формы озадаченно переглянулись. В столице помнили, конечно, некогда стрелковые упражнения в одной интересной части удивляли всех остальных военных страны. Но это было давно, не в этом поколении. Носителей той стрелковой культуры, думалось, уже нет. Ну кто по своей воле будет так себя истязать часами и годами? «Им 6 патронов, мне 3», безмятежно продублировал блондин. «Я согласен, если дуэль сдвоенная, скажем, сразу после этого суда. Есть же в столице подходящая площадка?» Пограничный полковник задумчиво переглянулся со своим жандармским коллегой. «Ваша честь, вы не согласитесь принять мой залог?» С наивным видом Ржевский ласково посмотрел на судью, и еще 2 раза расчетливо звякнул золотом в малом и большом мешке по очереди. «Продолжайте, господин свидетель защиты». А Веретенников даже ладони непроизвольно потер. «Я вызван на дуэль», — с притворной грустью вздохнул потомок гусара. «В столице никого не знаю, секундантов нет. Боевые маги барсуковы, единственные, на кого могу положиться. Я бы еще очень поспорил на тему законности, но...» Бах! Судья гневно грохнул молотком по подставке. «Но в любом случае никто не пострадал. Да, были недоразумения между военными», — блондин по очереди кивнул на магессы жандармов, — «но ведь каждая из сторон защищала закон, по крайней мере, думала так, ГХМ. Вам бы в адвокаты, господин Ржевский», — поощряюще кивнул единственный обладатель мантии в зале. «Вы меня впечатляете все больше и больше. Главная функция юстиции – это же безмерное насаждение справедливости, не так ли?» «Ваша честь», — выходец из армейских простодушно наклонил голову к плечу. «Он только притворяется идиотом, мне кажется», — пробормотал подполковник третьего отделения. «Если армия и охранка радеют за эту самую справедливость», — продолжил тем временем потомок гусара, — «пусть даже кого-то занесло, не лучше ли мирно разойтись? Порукой будет скромный финансовый вклад». Ржевский, видимо, запутался от страха из-за предстоящей дуэли, потому что сейчас он похлопал не по тому мешку, в котором находились 25 тысяч залога, а по другому, по тому, в котором лежало в 6 раз больше. «Бабло побеждает зло», — повторил он идиотскую поговорку еще раз не пойми к чему. «Как вы планируете внести залог?» Веретенников, похоже, чуял в банковской маркировке что-то живое, потому что старательно гипнотизировал последнюю взглядом. «Сумма будет оплачена туда, куда скажете», — Ржевский жизнерадостно щелкнул каблуками. «Хоть на личный счет любого банка в Эмирате». «Ага-га, шутка. Тогда не будет налогом тут у нас облагаться». «Ага-га, шутка. А хороший двухэтажный домик на 200 квадратов на берегу залива в 3 раза меньше стоит?» На первый взгляд беззаботно пожал плечами представитель изначального рода Соты, одного из. Сотрудники третьего отделения встревоженно переглянулись. Происходящее не могло быть правдой, однако оно было. «Беспредел», — тихо прошептал подполковник, закусывая губу и сжимая подлокотники до белых ногтей. Обеспечивающие порядок маги дошли до их ряда и сейчас возвышались в проходе, предусмотрительно блокируя любую неожиданность. Всем носящим погоны было понятно, на своей территории каждый обстановку контролирует лучше пришлых. Суд – такая же спецструктура, со своей спецификой. Эти архаровцы, видимо, не запросто так стараются. Ясен хрен, у них с судейским корпусом свои отношения, часто вообще родственные. Клановость столицы, черт ее дери. «Я бы попросил вас воздержаться от таких неуместных двусмысленных шуток», — дробно захихикал Веретенников, глядя на Ржевского тепло и ласково, словно разговаривал с собственной престарелой мамой. «Но каламбур занятный, и хи-хи, и разрешение от тамошнего монарха на поселение и на неприкосновенность собственности, говорят, сущая формальность», — продолжил разглагольствовать белобрысый негодяй с трибуны, опираясь о полочку и устраиваясь поудобнее в положении стоя. «Если по специальной процедуре. Он что, собрался вещать долго?» Майор недоуменно переглянулся с товарищами по цеху, затем вопросительно посмотрел на прокурорских. На многолетнем невербальном языке структуры это означало: «Жандармы просят помощи, за которую оплатит задним числом по любому указанному тарифу. Господин судья, ваша текущая беседа не имеет отношения к разбирательству. Начал было подниматься со своего места спецпрокурор, испокон работающий в тандеме с охранкой. Молчать, удалю с заседания. Порядок в зале. Взорвался судья теперь уже в его адрес. Но вы, здесь я решаю, что относится, а что нет. Закон для всех один. В мое кресло хотите? Веретенников даже гневно потянулся взглядом в сторону магического конвоя. Для последних, кстати, сословий традиционно не существовало, спасибо старому царскому указу. Случалось, они и полицейских с прокурорами выводили из этого зала в наручниках, редко, но тем не менее. Подробнее можете? Попросил тем временем Ржевского секретарь суда, принимая часть удара общественным мнением на себя и разделяя с руководителем кое-какие технические сложности такого непростого судебного процесса. Злые языки утверждали, что в целях конспирации основные денежные потоки идут снизу вверх именно через этого юношу. Ну, гарантия от экстрадиции. Раз, потомок гусара принялся деловито загибать пальцы. Тамошний первый руководитель, если что, в отличие от кое-кого слов обратно не берет, ага-га. Половина зала опять проскрипела зубами. Намек на происходящее в соте был более чем прозрачен. Два, грамота их престола. Такой-то и такой-то на таком-то участке неприкосновен, как и его потомство. Это стандартная процедура при подобных отношениях, даже целый квартал есть. Живут, как сыр в масле. Представители прокуратуры и жандармского корпуса в едином порыве возмущения попытались было дернуться, но так и остались на своих местах, решительно придавленные к скамейкам судейскими. Последние имели все виды амулетных усилений как раз на такие случаи, а использовать оружие в зале суда ни одна из сторон, слава богу, решиться не могла. Табу есть табу. За подобный демарш именем царя казнили сразу, не разбирая правых и виноватых. Жандармский офицер, кстати, тоже рисковал, хватаясь за шашку и бросаясь на Ржевского. В принципе, коллеги его и успокоили теми аргументами, что дети останутся сиротами, а жена по миру пойдет, несмотря на всю правоту супруга в конкретной ситуации. Еще есть что-нибудь интересное? Секретарь многозначительно переглянулся с судьей. По помещению пронесся легкий гул, переходящий в ропот. На мероприятии присутствовали представители самых разных сословий. Кто-то из них радовался повороту событий, как же, охранки нос утирают на их собственном поле, хлещут их же салом по их же морде, выражаясь фигурально. Кто-то, напротив, негодовал и возмущался творящимся беззаконием, но тихо. Судебные приставы предусмотрительно подвесили на пальцы профессиональные касты. Пробовать на себе, какие именно, не хотелось никому. А впрочем, поведение судейского корпуса, не только тут, во всех других судах столицы тоже, без исключений, регулярно вызывало нарекания у зрителей из зала. Иногда, у всех присутствующих без исключения. Данный случай был еще сравнительно скромным и заурядным, возмущалась лишь часть народа. Еще, если грамота лично монархам выдана, к ее обладателю наверняка паломничество тамошних аристократов начнется. Будут дружить, пытаться, всячески обхаживать. Для старта личного бизнеса, идеальные условия, простецки разглагольствовал с трибуны Ржевский, словно был не свидетелем защиты по вполне понятному уголовному делу, а являлся продавцом прогулочных туров и имел процент с каждого отправленного в залив туриста. Да ну, секретарь, отбросив приличие, откровенно напрягся. Да, веско и солидно подтвердил блондин. Моя фамилия с такими вещами не шутит. Почему-то аргументу поверили абсолютно все. Возможно, еще и потому, что ни один представитель его семьи подобных денег на виду в руках не держал. Собственных, за всю историю. А этот вот как-то сподобился, мелькнула мысль далеко не у одного, одетого в дворянские платья. Детей, это уже оговорено, в тамошний колледж менталистов примут. Очень хорошая на сегодня профессия, перспективная и денежная во всем мире. Понятное дело, кто может незримо управлять чужими мыслями, перспективу имеет на любом месте. Ну и школа по этой профессии в заливе лучшая, маргинал шмыгнул носом. В зале заседаний не впервые материализовалась тишина. Ржевский, не забывайся. Тихо-притихо предложил кто-то с прокурорской скамьи. Иди и ты на три буквы, не затянул с ответом блондин, озвучивая, куда именно пройти работнику прокуратуры. У нас вон, магические конклавы десятками людей посередине города кладут. На вид легкомысленно продолжил он, Я в вашу долбаную прокуратуру уже два запроса именем изначального отправил. Вы что, хоть вид сделали, что почесались, твари некомпетентные?» И снова тишина, сомнамбулически заметил секретарь суда, на которого в этот раз никто не обратил внимания. Прокуратура молчит, а там в этом плане полный порядок. Потомок гусара теперь общался с залом, как будто призывал всех подряд даже не в свидетели, а в арбитры. Опять же, можно участок рядом с летней резиденцией монарха взять. Оформление на себя беру. Ага-га, шутка. Глаза Ржевского остались холодными и серьезными. Настолько, что видно это было даже в задних рядах, от его трибуны весьма далеких. Надеюсь, всем без исключения было понятно, какие косвенные и непосредственные выгоды несет жизнь рядом с любым домом монарха. Неожиданно подала голос Виктория Барсукова из-за решетки. Смотрела она почему-то не на Веретенникова, а на безвестного молодого секретаря. «Какие гарантии?» – замороженно спросил тот, уже не размениваясь на соблюдение хотя бы подобия приличий. «Слово Ржевского», – лаконично ответил за подругу представитель защиты. «Говорю прилюдно, в случае положительного решения неподвластным юрисдикции порталом, сразу туда, только здесь и видели, это безза». Рванулся было со скамьи жандармский майор, но был мгновенно возвращен на место приставами. Прочие представители третьего отделения возмущенно переглянулись и затеяли подниматься со своих мест, продолжая начинание коллеги. Судья бестрепетно кивнул магам, и те потянулись за магическими жезлами. В принципе, в столице все знают все. Самые разные люди, наблюдавшие сейчас творящийся спектакль, независимо друг от друга единодушно приходили к выводу. Такое простое и понятное дело, инспирированное кое-кем из августейшей семьи, разваливалось на глазах из-за винтика в системе, который решил воспользоваться доступным ресурсом в свою пользу. Начальник отделения, получивший по загривку за компанию с подчиненным, методически грамотно сориентировался в нестандартной ситуации и попытался организовать себе срочный вызов по бесшумке. Судя по некоторым очевидным нюансам, на том конце ему оба раза банально не ответили. Тот, к кому он хотел апеллировать, был занят чем-то своим, или та, занята. В качестве дополнительного аргумента, ваша честь, вот коммуникационный браслет ее величества Дели Альфутаим. Ржевский, не стесняясь, как ни в чем не бывало, снял с запястья и положил на трибуну инкрустированный магическими рунами платиновый овал. Она готова лично, с включением мага-видео прямо сейчас, подтвердить при свидетелях мои слова. Судья без лишних слов поднялся из-за стола, подошел к трибуне и взял браслет. Какая-то часть присутствующих затаила дыхание. Кто-то восхищался наглостью фамилии маргиналов. Кто-то молча негодовал, сочувствуя охранке и прокурорским. «Наденьте на руку», — предложил самый странный представитель защиты за всю историю этого суда. «Он на вас настроится сам и активируется автоматически». «Да ну, дорогая же вещь», — посомневался для виду представитель Фемиды. «Не дороже справедливости», — патетически вздел вверх указательный палец белобрысый негодяй. «Надевайте». О чем Веретенников разговаривал, и с кем, впрочем, было не слышно. Однако буквально через четверть минуты на свое рабочее место он вернулся упругим уверенным шагом, быстро и молча. Артефакт стоимостью с небольшой небоскреб остался у него на запястье. «Это неслыханно, это...» Один из прокурорских с брезгливым выражением лица попытался рвануться вперед и упал на пол под ноги товарищам. Никто не успел заметить, каким именно заклинанием врезал бездушный маг, обеспечивающий порядок в судебном зале. «Ваша честь», пользуясь оказией, отмороженный Ржевский так и стоял, по-прежнему безмятежно облокачиваясь о трибуну, только руку поднял, словно школьник. «Да-да», Веретенников неохотно вынырнул из каких-то своих мыслей, поднимая глаза. «Могу заодно встречный иск подать». Блондин выдул клуб дыма, затянувшись толстенной сигарой. «На своего коллегу по цеху?» «Не понял». Судья помотал головой, сосредотачиваясь. «Поясните». «Ну, в хартии соты сказано, изначальные в случае споров между собой могут, кроме прочего, прибегать к арбитражу суда империи. Один мой коллега по совету города к нам глаз не кажет, а у меня к нему прям прилюдные вопросы накопились, причем по вашей части», — пояснил маргинал. «Он у вас тут обитает. Можете принудительный привод организовать? Кто у нас обитает?» Веретенников удивился так, словно, в отличие от всего остального зала, между строк понял больше других. «Царь же», — простенько подсказал Ржевский, — «один из членов Совета Соты. У меня к нему претензии, я на него в суд подать хочу». «Я так и думала, что сейчас что-нибудь отмочит», — отстраненно заметила Наталья Барсукова из угла для подсудимых. «Когда он такое лицо делает, всегда потом сюрпризы». «Кто?» — задумчиво уточнила Виктория. «Димка». Повинуясь бесшумным командам по магическому интерфейсу, судейские конвойные как раз распахивали решетку и снимали с девиц блокираторы. «Вы сейчас серьезно?» Между бровями Веретенникова пролегла глубокая борозда. «Более чем. А как вы себе это видите?» «Исключительно в рамках закона, ваша честь, который один для всех». «Как?» Секретарь был более откровенен. Он изобразил лицом много больше, чем его начальник. Ржевский серьезно повернулся к нему. «Повторяю, по закону. Вы понимаете, что говорите? Есть границы, Ко. Я знаю, что Бог создал людей богатыми и бедными, умными и глупыми, сильными и слабыми. Мы не равны от рождения, и декларации равных прав по большей части лишь декларации есть. Взять хотя бы магов в сравнении с простолюдинами». Из самых дальних рядов раздалось несколько неуверенных хлопков. «Но есть одно единственное место на земле, где базарный нищий равен миллионеру Фаберже», — как-то слишком пронзительно продолжил потомок гусара, который на мгновение перестал казаться дурачком и простофилией. «Есть еще место на земле, где гений не имеет никаких преимуществ в сравнении с тупым, где владелец оружейного завода полностью уравнен с безоружным монахом, а у царя ровно столько же обязанностей, сколько и у любого из его подданных». Блондин помолчал. «Есть еще место на земле, где бездомный бродяга может одолеть самого царя и даже наказать последнего, если будет прав, а монарх нет». «Где?» Все с той же задней скамьи прозвучало лишь одно слово. «В раю?» — донеслось насмешливо с другой стороны. «Рай ни при чем, слушай внимательно». «Я сказал, на земле», — Ржевский покачал головой. «Это место называется суд империи». На начальственной скамейке встревоженно переглянулись прокуроры.